Глава 22. Типы журналистов, журналистские специальности. Журналистика слишком всеохватна, чтобы быть чем-то одним. Прямым следствием такой всеохватности является то, что журналист — это правильное, но слишком общее определение тех, кто, работая в средствах массовой информации, занимается журналистикой. Журналистика — это целый набор творческих и административно-творческих специальностей. Причем некоторыми из них можно хорошо овладеть только в том случае, если творческий работник СМИ обладает определенными психологическими качествами и склонностями к определенным видам деятельности. Первое. Основная классификация журналистских специальностей. Из глав, посвященных журналистским жанрам, нетрудно вывести очевидную классификацию журналистских специальностей. Классификацию, основанную на естественно-жанровой, наиболее распространенной специализации журналистов. Информационщик, репортер, интервьюер, аналитик, публицист, ведущий, игрок. И эти специализации можно свести к двум основным типам. Первый — информаторы-репортеры, то есть рассказчики. Второй — комментаторы, то есть говоруны-толкователи. Первые собирают информацию и рассказывают о случившемся, вторые сидят за столом в редакции или в студиях телекомпании, комментируя события, включая и то, что они никогда сами не видели. Но и газеты, и телепередачи не будут полноценными без произведений и тех, и других. Если взять более дробную, то есть более точную классификацию журналистских специальностей и, соответственно, журналистских типов, то получим следующее. Первый. Информационщики. Умеют первыми добыть информацию о событии. Второй. Репортеры. Умеют рассказать о том, что уже случилось или происходит в данный момент. Третий. Интервьюеры. Умеют долго разговаривать с людьми, получая от них то, что не удается получить другим. Четвертый. Аналитики, комментаторы. Пятый. Публицисты или проповедники. Самый вредоносный журналистский тип, наиболее близкий, что очевидно, к политикам-популистам, но отдельные представители которого пользуются порой, как и политики аналогичного типа, бешеной популярностью. Шестой. Игроки, а точнее модераторы игр. Тип, хорошо известный старшему поколению по профессии массовик-затейник. Разумеется, в чистом виде все эти типы встречаются редко, хотя в любой редакции все всегда знают, кто лучше добывает информацию, кто лучше пишет репортажи, кто удачнее берет интервью, а кому нужно заказывать аналитическую статью. Ну а редакционные балагуры и лицедеи, если повезет, перебираются на телевидение, вести ток-шоу и игры. Теперь же посмотрим на профессиональную типологию журналистики шире в контексте не узкопрофессиональном, а общественно-политическом, столь актуальном для СМИ сегодня. Второе. Профессии, аналоги журналистских специальностей. Для этого прежде всего вспомним все те профессии, с которыми по ходу моего рассказа я сравнивал журналистику, пытаясь передать суть того, чем, а не как она занимается. К этим профессиям для полноты картины теперь я добавлю и ряд других. Политик. Писатель, проповедник, актер, лицедей, ученый, следователь, адвокат, судья, рассказчик, эксперт, комментатор, ведущий, модератор. Вот эти 11 сфер деятельности, каждая из которых сама по себе может охватывать довольно обширный спектр конкретных профессий и составляют в более или менее оригинальных комбинациях, например, политик и проповедник, или рассказчик-писатель, или модератор-ученый-арбитр, или рассказчик-комментатор и тому подобное, собственно, профессиональные типы журналистики или типы профессиональных журналистов или журналистские специальности. Третье. Еще раз об основной, общей типологии журналистов. Как я уже отметил, чаще всего, что и проще всего, журналистов делят по двум основаниям. Первое. Информация, аналитика, и второе — репортерство, кабинетная работа, опять же, аналитическая, хотя, собственно, аналитикой она может и не пахнуть. Информационщик — это тот, кто лучше и быстрее других добывает информацию, причем информацию наиболее точную. Чаще всего он не сидит в редакции, хотя это давно уже не правило. Пользуясь телефоном, интернетом и услугами своих источников, не журналистов, иной кабинетный информационщик ныне добывает больше урожай сведений, чем его бегающие собратья. Впрочем, если сам журналист такого типа и сидит в редакции, его информационная сеть разбросана вне ее стен. Иначе быть не может. Аналитик не бегает за информацией сам, не собирает ее по кабинетам и коридорам, хотя и должен, в принципе, иметь обширные знакомства в тех сферах, которые анализирует. Он обобщает и анализирует то, что либо собрали другие, либо вообще известно всем, но в силу каких-то причин стало сегодня актуальным. Например, приближаются выборы президента. Все кандидаты известны, известны всем в равной мере их биографии, программы, тактика и стратегия их избирательных кампаний. На основе этого один журналист, не аналитик, не может написать ничего внятного, другой легко напишет нечто удобоваримое, но, в общем-то, банальное. Напомню, что главный продукт СМИ — актуальная банальность. А третий — такой текст, которым будет зачитываться вся политизированная публика, которые будут цитировать, которые откроют что-то новое, порой даже неожиданное в уже хорошо, казалось бы, известной расстановке сил. Репортер — это, конечно, тот, кто творит тексты, которые никогда и никто, кроме профессиональных журналистов-фальсификаторов, находясь в редакции, не напишет. Тот, кто умеет, помимо собственной информации, которую ныне большинство печатных СМИ получает не от своих корреспондентов, а от информационных агентств из телевидения и сети, собрать и передать в своем тексте запахи жизни, нюансы, детали, картины, информационно почти пустые, но создающие эффект присутствия, соучастия, сопричастности, эмоции, случайные свидетельства. Кабинетный же журналист довольствуется переработкой всего того, что поступает на его стол в редакции. В последнее время, кстати, мы стали свидетелями в некотором роде рассвета такой кабинетной журналистики. Объективная основа тому — появление интернета, откуда можно почерпнуть множество деталей, не присутствующих в основном потоке текстов, проходящих по каналам профессиональных СМИ, и многообразие самих этих текстов, что позволяет, обладая определенными профессиональными навыками, сконструировать любой правдоподобный материал. Несколько случаев подобного рода стали скандально известны еще в начале этого века. Например, во время Иракской войны 2003 года, когда обозреватель одной более чем уважаемой американской газеты, как выяснилось, все свои репортажи сочинял, не выходя из дома, но выдавал их за настоящие. Не совсем ясно, каким образом это так долго оставалось тайной для его коллег и редакционного руководства, что, впрочем, только доказывает то, сколь, видимо, распространенной является сегодня такая спекулятивная журналистская деятельность. Кстати, еще одной объективной основой такого типа спекулятивной или фальсификаторской деятельности является, помимо современных технологических новшеств, редко кем отмечаемая стандартность сюжетных узлов журналистики. Четвертое. Виды недоброкачественной журналистской деятельности. В этом месте я должен сказать, что к тем видам деятельности, так или иначе инкорпорированным в журналистику, которые я перечислил выше, и являющимся доброкачественными, необходимо добавить еще два, выделив их в особую группу недоброкачественных или даже злокачественных типов — сочинительство или провокаторство. Первый. Сочинитель. Это в лучшем случае фантазер, в худшем — лжец, обманщик с врожденным или благоприобретенным инстинктом врать. А это большое зло в журналистике, ибо все-таки первооснова ее передачи информации, хоть как-то соотносимой с реальностью. Второй. Недоброкачественным и даже злокачественным типом журналиста является провокатор, тоже довольно часто встречающийся сейчас, но не сегодня появившийся. Особенно часто провокаторство используется в предвыборных кампаниях и разного рода информационных войнах, в первую очередь массовыми и бульварными СМИ. И чаще всего, естественно, на телевидении, а теперь и в сети. Разумеется, журналисты-провокаторы — это основные авторы того, что квалифицируется как черная и серая пропаганда, а равно как черный и серый пиар. Ну и понятное дело, сочинительство, основанное что на обмане, что на фантазиях, далеко не всегда безобидных, почти всегда является либо составной частью, либо литературной формой журналистских провокаций. Пятое. О провокаторах и провокациях в журналистике. Всех наиболее известных журналистов-провокаторов хорошо знают в профессиональной среде, да и публике их имена хорошо известны. Ибо провокаторские публикации, как правило, приносят их авторам большую известность, временами напоминающую славу. Меньшинство провокаторов рано или поздно горько расплачиваются за эту славу. Если шум поднялся уж слишком большой и последовали контрразоблачения, большая же часть, вполне сносно или даже процветая, продолжает работать в журналистике. Объективности ради надо отметить, что в основном за провокациями в СМИ стоят внешние силы. То есть инициаторами провокаций являются не сами журналисты, выступающие лишь в роли исполнителей, за что им достается и плата, и слава, и в случае неудачной провокации соответствующая репутация и изредка наказание. Однако я, да, думаю, не только я, знаю несколько известных журналистов, которые стали провокаторами по собственной склонности и без каких-либо внешних воздействий, что не исключает эксплуатацию и склонности другими и, соответственно, оплату отдельных проявлений этой склонности. Еще одна оговорка. Иногда провокаторство амбивалентно, то есть используя превентивно против каких-то, как представляется, искренне или спекулятивно автором и исполнителем провокации, еще более значительных общественных или политических провокаций. Таким гомеопатическим случаем является, например, по мнению многих, известная история лета 1996 года, случившаяся между двумя турами президентских выборов, следствием которой стало отстранение Борисом Ельциным от власти Александра Коржакова, Михаила Барсукова и их, по выражению Анатолия Чубайса, духовного отца сысковца. Началось все, как известно, с провокационного, по мнению автора, встречной провокации задержания людьми Коржакова двух сторонников Ельцина из команды Чубайса, вынесших из Белого дома коробку из-под ксерокса с полумиллионом долларов. Подробнейший сюжет об этом был показан по всем телеканалам. В ответ поздно вечером Евгений Киселев вышел в прямой эфир тогдашнего НТВ с заявлениями о готовящемся группой Коржакова государственном перевороте. В результате поднявшегося шума и паники в политических кругах на Ельцина было оказано сильнейшее давление, и утром следующего дня под диктовку Чубайса он объявил об отстранении Коржакова и его сторонников от власти и снятии их со всех постов. До сих пор до конца не ясно, действительно ли в этот момент Коржаков планировал отменить второй тур выборов, что было бы, безусловно, госпереворотом, или речь шла лишь об угрозе для группы людей, организационным лидером которых был Чубайс. Но то, что без панических заявлений НТВ отстранение Коржакова могло бы и не состояться, очевидно. Вообще, выражение «провокационный вопрос», «провокационная статья», «провокационное утверждение» встречаются сегодня очень часто, обозначая, с одной стороны, один из довольно распространенных легальных, но на грани фола, методов политической борьбы и, соответственно, политической журналистики, а с другой — используясь для дезавуирования, в общем-то, нормальных, в смысле морали, в том числе и профессиональной, действий журналистов, неприятных для власти или угрожающих ей. Причем во многих случаях власть действует провокаторски, в том числе и руками журналистов, не в силу злонамеренности авторов провокации, а потому что ей есть что скрывать от общества. Грань здесь временами весьма тонка, но часто простого здравого смысла достаточно, чтобы отделить настоящую злонамеренную провокацию от всего, что внешне на нее похоже. Шестое. И вновь о доброкачественных типах журналистов. Вернусь, однако, к типам журналистов. Итак, как мы выяснили, наиболее распространенное деление их таково. Информационщик, репортер, аналитик, кабинетный журналист. Если сюда добавить еще интервьюера, а есть немногочисленный отряд журналистов, которые берут интервью гораздо лучше других, хотя специализирующиеся только на интервью, минуя, например, репортаж, довольно мало, а также ведущего телеигр, то мы увидим, что эти пять главных жанров, четыре классических, один новый, и рождают главные профессиональные журналистские типы. Так и должно быть. Теперь все же поговорим о менее очевидном. А для этого вновь обратимся к тем 11 доброкачественным видам профессиональной деятельности, которые сочетаются в журналистике как профессии. Седьмое. Журналист как политик. В принципе, о журналисте как политике я уже рассказывал в соответствующей главе. Но здесь хочу сделать некоторые пояснения. Безусловно, до сих пор самым ярким представителем новейшей российской журналистики как политики является Евгений Киселев периода 1994-1999 годов. Эту роль он давно утерял, но освободившийся весьма почетный пост никто так и не занял. В рассказанном мной эпизоде лета 1996 года Киселев, естественно, выступал больше как политик, нежели как журналист. Действовал ли он в интересах одного клана, в который сам входил, или в интересах России в целом, неважно. Важно то, что журналист, ставший политиком, использует журналистику, как ее использовал бы любой политик, но, конечно, не как журналист. То есть интересы свободы слова, принцип объективности, неангажированность отбрасываются либо используются только односторонне, для себя и против врагов, оппонентов, конкурентов своей политической партии. Все очень известные журналисты, работающие на аудиторию в десятки миллионов человек в сфере политической журналистики, выступающие одновременно как хотя бы эксперты власти или оппозиции, не говоря уже о большем, являются политиками. Без всяких оговорок. По мере приближения выборов или по мере разрастания политических кризисов, политик начинает прорастать почти в каждом журналисте, демонстрируя уже отмеченные мною отличия политика от журналиста. Политическая ангажированность становится сущностью действий журналиста, а журналистика — лишь формой ее проявления. Соответственно, в действиях таких журналистов проявляются все стереотипы и нормы поведения политиков. И, следовательно, с такими журналистами и борются, как с политиками. Но многим из них это не нравится. Дескать, я простой журналист, но просто очень известный, а против меня ведут борьбу политическими методами. Нехорошо, неправильно. И к тому же это есть нарушение прав и свобод журналистики в демократической стране. В общем-то, неважно, лицемерят такие простые журналисты или просто не понимают своей реальной роли и своего фактического статуса. В любом случае, им неплохо бы ознакомиться со следующей журналистской максимой. Не слишком лаконичной, зато честной и конкретной. Если журналист стал реальным участником большой политики, то есть политиком, он должен, первое, осознавать это, второе, не делать вид, что он здесь ни при чем, третье, осознавать связанные с этим политические и иные риски. Журналист-политик должен быть готов, что с ним будут бороться как с политиком, а именно использовать все допустимые и, если допустимых недостаточно, недопустимые методы. Пытаться лишить его главного оружия политического влияния, в первую очередь телеэфира. Пытаться дискредитировать его, как ведут себя все политики по отношению друг к другу. Пытаться его победить, то есть вытеснить с политического поля, в данном случае информационного. Стараться подорвать его социальную базу, то есть в случае журналиста не среди избирателей, а среди аудитории. Восьмое. Журналист как писатель. Ясно, что каждый пишущий журналист и есть писатель. Как правило, не очень хороший, но в некоторых журналистах писательство преобладает. Самый яркий пример — упоминавшийся уже мной Максим Соколов, выступавший на ниве политической журналистики и в печати, и на телевидении, но не воспринимавшийся политическим классом как политический аналитик. Именно потому, что писательство, литературная форма подавляла в его текстах и содержание, и огромные исторические знания, которые он демонстрировал. Максим Соколов не учитывал того, что журналистика, как и поэзия, должна быть немного глуповата. Точнее, журналистика не должна быть слишком сложной или изощренной по форме, ибо тогда она как бы отделяется от злободневности, воспринимается как нечто оторванное от сегодняшнего дня, если даже автор ведет разговор о событиях именно этого дня. Журналистов, в которых преобладает писатель, как правило, писатель-графоман, довольно много. Потому и появляется много журналистских текстов, чтение которых приятно, но не оставляет после себя ровным счетом ничего. Ибо до стиля Лермонтова, Гоголя или Набокова они не поднимаются, а до нормальной, то есть полезной аудитории журналистики не опускаются. Писатель от журналистики капризен, бьется за каждый эпитет, не умеет сократить свой текст, все ему кажется очень важным и тому подобное. В общем, он заполняет своими текстами пустоты на страницах и экранах СМИ, создает текстовый фон для собственной журналистики. Добросовестный писатель, иногда он актуализируется почти в каждом журналисте, кроме самых объективных прагматиков, в журналистике не вреден, скорее бесполезен, кроме публицистики, где литературный дар, разумеется, просто необходим. Не то, что сочинитель особенно злокачествен. Девятое. Журналист как проповедник. О журналистах-проповедниках и о совпадении во многих случаях жанровых особенностей публицистики и проповеди я уже достаточно рассказал в соответствующих параграфах главы, посвященной жанру статьи. Добавить нечего. Разве что еще раз подчеркну, что телевизионная и радийная публицистика фактически является проповедничеством в чистом виде. Пусть те, кто с такими проповедями выступают, являются адептами неправославия, католицизма или ислама, одной из многочисленных сегодня светских религий. Десятое. Журналист как актер — лицедей. Журналистов-актеров было много всегда, но появление телевидения создало для склонных к лицедейству журналистов сцену, отсутствующую в печатных СМИ. Актеров в нашей журналистике множество, хотя соответствующими способностями обладают далеко не все из них. Классическим примером такого актерства были телеспектакли Сергея Доренко в его авторской программе «Летом и осенью» 1999 года. Возможно, самому Доренко тогда казалось, что он превратился в политика. Да, превратился, но не в политика, одного из многих, как и большинство журналистов в тот период, а в актера, выдающегося актера номер один на тогдашней журналистской и политической сцене. Журналист — это тот, кто либо передает известные ему и неизвестные аудитории факты, либо интерпретирует их от имени общества. Актер — тот, кто стремится к успеху у публики, и это главное. Аплодисменты, слава, шум вокруг твоего имени, восторги поклонников, проклятие, и чем громче, тем лучше тех, чьим именем ты не дорожишь, зависть конкурентов и, видимо, эксклюзивный гонорар — вот что важно для актера. И, как правило, актер в жизни далеко не такой возвышенный тип, как на сцене. Чаще всего циник и прагматик. Артистические данные Сергея Доренко были исключительными. Он и блеснул, как звезда. Остались другие, менее талантливые, но не меньшие лицедеи. Пара-тройка таких до сих пор собирает свой урожай на ниве политической тележурналистики, но особенно много их, естественно, в журналистике бульварной, связанной с поп-культурой. Тут, почитай, каждый второй человек, носящий звание журналиста, актер или актеришка. Что главное в этом журналисте-актере? Конечно, неискренность, конечно, лицедейство. В последние годы некоторые склонные к актерству журналисты с радостью выбрали новые и сразу ставшие модным и доходным амплуа фрика клоуна-провокатора. В этом амплуа доброкачественные свойства журналиста-актера уже сильно перемешаны со злокачественными, а иногда последние начинают преобладать. 11. Журналист как ученый. И это профессиональное амплуа преобладает у тех, кто занимается аналитикой в журналистике. А ею занимаются сегодня почти все, например, в журналистике политической. Но, как и полагается, много званых, политическая журналистика в моде, да и оплачивается неплохо, и вводит тебя в политический класс, а то и в элиту этого класса, но мало избранных. Журналистские тексты, особенно в российской журналистике, как правило, плохо структурированы. Пишутся во многом по принципу либо эссе, либо еще чаще акынских песен «Что вижу, то пою». На этом фоне всегда выделяются тексты, первое, четко структурированные, что выдает привычку систематического мышления у их авторов. Второе, построенные по законам научной логики. Гипотез, тезис, антитезис, синтез, подтверждение либо опровержение гипотезы, если даже она твоя собственная, внятный прогноз. Третье, оснащенные дополнительной, кроме расхожей журналистской, фактурой. Научность, то есть объективность, непредвзятость текста, неплохо проверяется наличием в нем не слишком специальных, но правильно понимаемых терминов из политической науки. И отсутствием самых примитивных суждений, типа «демократия — это власть народа», а так как у нас народ власти не имеет, то у нас нет и демократии, и тому подобных далеких от сути политики банальностей. Ученость, образованность плюс умение логически и критически мыслить и рассуждать еще никому не мешало. Для журналистики она опасна лишь в чрезмерных дозах, делающих тексты слишком сложными, заумными или эзотерическими, закрытыми для аудитории. Политик и ученый — разные типы журналистов, по преимуществу. Неслучайные эксперты и политологи признавали Евгения Киселева как журналиста-политика, но не как аналитика. Политик в журналистике — это скорее публицист, а публицистика и аналитика — вещи, строго говоря, противоположные, но в журналистике часто смешиваемые и легко смешивающиеся. 12. Журналист как следователь или адвокат. Две ипостаси того, что любят называть расследовательной журналистикой. Тут все ясно, и проблема лишь в цели, которая ставится журналистом при расследовании. Чаще всего такая цель наличествует и не исчерпывается только поиском истины. Как правило, журналист начинает свою работу, желая либо разоблачить, либо оправдать кого-то или что-то. В общем-то, это нормально. Журналист всегда не сотрудник правоохранительных органов. Другое дело, насколько профессионально используются и методы расследовательной работы, не нацелены ли процедуры дознания, непредвзятый поиск объективной истины на априорное разоблачение заранее намеченного злодея или злодейства, либо, наоборот, на безусловное обеление порядочного человека. Интервьюер, как я уже отмечал, отчасти пользуется методами допроса, иногда даже злоупотребляя ими. В последнее время на телевидении приобрел популярность жанр интервью по принципу перекрестного допроса, ведущегося двумя следователями — добрым и злым. Этот прием, безусловно, обогащает зрелище. Если, конечно, используется корректно, то есть если оба журналиста-следователя в равной степени не симпатизируют интервьюируемому или не питают к нему антипатию, что бывает и довольно часто. 13. Журналист как судья или арбитр. Не будем забывать, что всякий журналист, в отличие от любого простого гражданина, имеет в глазах общества более или менее закрепленный официальный статус, а кроме того, общественный авторитет. И как следователь, и как адвокат, и как судья, выносящий свой вердикт, этот прав, а этот нет, журналист, особенно если он работает в авторитетном СМИ, есть лицо, сравнимое по силе воздействия на мнение людей с официальными носителями тех же ролевых функций из правоохранительной системы. Те журналисты, которые, кокетничая «я простой журналист», умаляют этот свой статус, по крайней мере, неискренне. Даже высшие судебные инстанции не имеют чаще всего возможности столь масштабно преподносить обществу свои вердикты. Другое дело, что высшая судебная инстанция одна, а журналистских инстанций при демократических режимах много. Кроме того, судебные инстанции не меняют свои приговоры так часто, как журналистские. Разные СМИ могут оценить одно и то же деяние прямо противоположно и изменять свои оценки хоть каждый день. Это несколько смягчает гнет независимой судебной власти СМИ. Причем надо иметь в виду, что когда я говорю об оценочно-арбитражной деятельности журналистов, то речь не идет лишь о текстах на собственно-правовые или уголовные темы. Тут и политика, и скандалы любого рода, и экономические проблемы, и виды на урожай, и спорт, и, естественно, массовая, да и не массовая культура. В последней исключительно через СМИ расставляются оценки, выводящие одних в звезды и культовые авторы, а других отправляющие в информационное небытие. 14. Журналист как рассказчик. То есть репортер. Один из самых внятных и очевидных журналистских типов. О нем я так много говорил, что добавить нечего. 15. Журналист как интерпретатор, комментатор, эксперт. Важно не путать этот тип деятельности и соответствующий тип журналистов с аналитической. Комментирование ближе скорее к оценочно-арбитражной деятельности, но не имеет в глазах публики столь сильной модальности. По сути, интерпретаторство — это не приговор и не анализ, а объяснение, разъяснение, пояснение. 16. Журналист как модератор, ведущий. Скрытый этот тип деятельности существовал в журналистике давно. Например, когда редактор заказывал статью тому или иному нештатному автору для того, чтобы уравновесить ранее прозвучавшую в данном СМИ точку зрения. Но с появлением телевидения и жанра игры, с поджанром ток-шоу, на нем эта деятельность приобрела самостоятельное значение и стала очень популярной. В качественных ток-шоу роль модератора-ведущего внешне более скромна, пассивна, но все равно именно он определяет успех передачи. В игровых ток-шоу и, собственно, в играх роль ведущего нарочито активна. Сегодня данный тип журналистской деятельности уже сформировал целый отряд профессионально занимающихся этим людей. Кстати, показательно, что именно в этой профессиональной среде рождаются, точнее, их рожают путем специальной раскрутки, так называемые телезвезды. Они получают самые большие гонорары в журналистике, и именно у них другие журналисты берут интервью. Все это практически недоступно для остальных журналистов. 17. Военный корреспондент. Отдельно и специально нужно сказать о совершенно особых журналистах, военных корреспондентах, тех, кто работает в так называемых горячих точках, а точнее, проще говоря, на войнах и военных конфликтах разных масштабов. В их работе как журналистов нет ничего специфического. Они добывают информацию, желательно эксклюзивную, и регулярно пересылают ее в свои редакции. Они берут интервью, но чаще всего такие, которые входят в тексты их репортажей. Они анализируют происходящее не стратегически, а на уровне солдатской и лейтенантской правды, как правило, самой неприглядной и жестокой. Конечно, военные журналисты и военные корреспонденты — это прежде всего репортеры. И владеют всеми навыками репортерского дела не хуже тех, кто пишет и снимает репортажи о парламентских скандалах, светских раутах и дорожно-транспортных происшествиях. Разница одна. Они видят войну и работают на войне. То есть занимаются тем, чем не занимается абсолютное большинство тех, кто работает в журналистике. Практически все в журналистике хотят заниматься тем, что им нравится. Это относится и к военным журналистам. Но то, что им нравится, включает в себя и риск, несравнимый практически ни с каким другим журналистики. Военные журналисты отличаются тем, что у тебя, если ты главный редактор, никогда не возникает проблемы с тем, кого послать в командировку, если разгорается какой-нибудь новый вооруженный конфликт. Они сами приходят к тебе в кабинет и сами просят: «Пошли». Самые опытные и самые информированные из них приходят с такой просьбой еще до того, как конфликт разгорелся. Они предчувствуют или предугадывают его начало. Это особая порода, особая психология, особая закваска. Я умею в журналистике все, и во всех жанрах писал, и все делал. И, естественно, если я давал какое-нибудь ответственное задание журналисту, то присовокуплял к этому заданию конкретные пожелания, советы, снабжал дополнительной информацией, часто и имеющимися у меня связями. Единственное, чего я никогда не делал как журналист, я не был на войне, не писал с полей сражений. По этой причине, но не только по этой, когда я как главный редактор посылал своих военных корреспондентов в очередную горячую точку, Я никогда не высказывал никаких пожеланий и не давал им советов, в каком населенном пункте остановиться, о чем в первую очередь писать, с кем встречаться и прочь. Ибо они всегда это знают лучше любого главного редактора. Единственное, что я им говорил перед расставанием, поменьше рискуй, береги себя, главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. Так что о специфике работы военного корреспондента я не могу рассказать ничего особого сверх того, что является очевидным. Пусть это делают они сами. 18. Я о них не забыл. Приближаясь к финалу данной главы, отмечу, что несправедливо, а главное, неправильно было бы не упомянуть еще о двух профессиональных типах, действующих в журналистике. Как только я назову их, думаю, станет понятно, что хотя этих людей можно даже не считать, собственно, журналистами, без них СМИ как работоспособная система рухнет. Это редакторы и главные редакторы. О редакторах просто, прямо сейчас. А профессия главного редактора бесспорно заслуживает отдельного разговора. 19. Нет текстов без дефектов, а потому и нет СМИ без редакторов. Разговор о людях уникальной профессии, редакторах, рядовых и главном. Начну с такой максимы. Не бывает текстов, которые не нуждались бы в редактуре. Впрочем, это не означает, что всякий текст нужно редактировать. Это не парадокс, а прагматика. Все можно сделать более совершенным, но дефицит времени при подготовке к выходу в свет того или иного издания или выхода в эфир той или иной телепрограммы заставляет редакторов, простых и главных, принимать решение о прекращении работы над доводкой того или иного текста или сюжета до совершенства. И это — ключевой момент редакторской работы в СМИ, поиск золотой середины между совершенством, недостижимым текста и его актуальностью. С одной стороны, газета, еженедельник или телепрограмма не могут появиться, если в них не работают журналисты. А без редакторов — могут. Но с другой стороны, без редакторов, особенно высокопрофессиональных, ни одно издание, ни одна теле- или радиопрограмма не может стать качественной, концептуально стройной и выверенной, последовательно выдерживающей высокий уровень собственной журналистики и формы и оригинального только этому СМИ присущего стиля. Журналист — необходимое, но недостаточное условие существования высокопрофессионального СМИ. Редактор — условия достаточные. Журналисты вечно торопятся, они небрежны, они еще заканчивая выполнение одного задания, уже получают другое и думают о нем, у них нет времени проверить факты. Вообще, журналисты часто ошибаются в самых элементарных вещах. Появление этих ошибок в обнародованном тексте свело бы на нет весь труд журналиста, ибо эти ошибки, как правило, глупы и появляются в самых непредсказуемых местах, там, где их никто не ждет. Заголовки большинства журналистских текстов, если бы они были опубликованы так, как их составили журналисты, поражали бы своим однообразием и, более того, просто совпадением большинства слов в них. Тексты бы не влезали в отведенные им объемы, фотографии не стыковались бы с текстами, а сами тексты друг с другом. В одном из них утверждалось бы прямо противоположное тому, что говорится в другом, причем речь не идет о дискуссионных или полемических материалах. А в иных случаях тексты и сюжеты повторяли бы друг друга, бесполезно съедая газетные полосы или эфирное время. Наконец, издание или программа поражали бы стилевой разноголосицей, даже хаосом, отражающим пристрастия и вкусы, часто невысокие тех, кто творит. Оттачиванием и полировкой, изготовленной журналистом, деталей, а часто вообще сырья, полуфабрикатов, болванок и сборкой из них единого и гармоничного целого, называющегося «Газета X», «Еженедельник Y», «Телепрограмма Z», занимаются редакторы. 20. Кто такие редакторы? Это еще более анонимные, чем журналисты, еще менее известные широкой публике и чаще всего меньше журналистов, зарабатывающие ключевые сотрудники любого СМИ. На телевидении справедливость отчасти торжествует, ибо в титрах всякой солидной программы имена редакторов обозначаются. В печатных изданиях, как правило, нет и этого. Уникальность профессии редактора состоит в том, что он, начисто лишенный авторского самолюбия или вынужденный от него отказаться, не умея создавать свой текст, способен увидеть достоинства текста чужого и усилить их, а также способен раньше других заметить недостатки чужого текста и убрать, замаскировать или смикшировать эти недостатки. А в случае работы с текстом именитого нештатного автора, не соблюдающего никакой производственной дисциплины, но крайне амбициозного и обидчивого, сократить, поправить, объяснить, уговорить, принять удар авторского недовольства на себя. И часто добиться поразительного эффекта, когда автор, получив свежий номер издания, обливается слезами умиления над собственным текстом. «Как же я замечательно написал!» Между тем, если бы ему показать его подлинный текст, и если бы он при этом не был его автором, то есть человеком в 90% случаев, не способным этот текст объективно оценить, он бы ужаснулся. Сколько в свое время редактировал я тексты известнейших авторов, включая и писателей. И как часто хотелось мне, когда они приходили ко мне в кабинет со свежим номером газеты с их статьей, радуясь не столько ее появлению, сколько блеску того, что они написали, а я в качестве редактора всего лишь опубликовал, показать им оригинал их текста с моими многочисленными правками. Высококлассных редакторов крайне мало. Даже просто классных не очень много. Во всяком случае, меньше, чем классных журналистов. 21. Функции редактора или что такое высококлассный редактор? Это человек, который умеет делать четыре вещи. Возьму пример работы с печатным текстом. Первое. Сходу оценить достоинства текста и его недостатки. Отправить в корзину, не тратя лишних слов и времени, текст некачественный, изобретя при этом благовидный предлог, под которым автору будет вежливо отказано в публикации. Второе. Ювелирными прикосновениями, не вписывая автору ни одной своей мысли, ни одного нехарактерного для автора слова, но убрав все, что портит текст, довести его до приемлемого уровня совершенства. Третье. Получив от руководства задание подготовить к печати текст, который, будь на то воля самого редактора, был бы отправлен в корзину, так отредактировать его, что этот текст не испортит издание, автор останется доволен, а внимательные читатели все-таки увидят все те авторские глупости, из-за которых этот текст не следовало бы печатать. Четвертое. Если текст, по мнению редактора, представляет несомненную ценность, но по каким-то, например, цензурным соображениям может быть отвергнут руководством редакции, отредактировать его так, чтобы вся острота осталась, но руководство не имело причин текст не печатать, а автор и читатели были удовлетворены.